6.10. Невралгии. 6.10.1. Тройничный нерв. Невралгия тройничного нерва может быть следствием вирусной инфекции. Заболевание проявляется приступами сильных болей в одной половине лица, которые могут быть кратковременными или затяжными. Боли иррадиируют верхние или нижние зубы, но никогда не переходят на другую половину лица. Они усиливаются или появляются во время бритья, умывания, при жевании, разговоре, воздействии холодного ветра. При пальпации отмечается болезненность в местах выхода ветвей тройничного нерва. Наблюдается гиперстезия кожи лица и переднего отдела волосистой части головы. Таким образом, пациентам наряду с комплексным лечением назначают массаж области передне-боковой поверхности шеи и лица. Массаж состоит главным образом из поглаживаний и растираний, а также механической вибрации плоским резиновым или воронкообразным вибротодом в местах выхода ветвей нерва. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, уменьшение явлений периостального отека, предупреждение атрофии жевательной мускулатуры, уменьшение и ликвидация гиперстезии кожи лица и волосистой части головы. Процедуру начинают с подготовительного массажа задней и передней боковой поверхности шеи. Смотри 6.14.1. Исходное положение пациента сидя обнаженным до середины груди, массажиста стоя позади пациента. Массаж лица. Первое. Поглаживание лба и передней поверхности шеи одновременно обеими руками. Второе. Поглаживание по трем основным линиям лица. Третье. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами на пораженной половине лица. Четвертое. Поглаживание по трем основным линиям лица на обеих его сторонах. Пятое. Длинное переднее поглаживание. Шестое. Попеременное растирание лба на пораженной стороне. Седьмое. Поглаживание лба вдоль волокон лобной мышцы от бровей до передней границы волосистой части головы. Восьмое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами от средней линии лба к виску на пораженной половине. Девятое. Длинное переднее поглаживание. Десятое. Круговое плоскостное стабильное поглаживание мест выхода ветвей тройничного нерва. Одиннадцатое. Круговое стабильное растирание в том же месте. 12. Круговое плоскостное стабильное поглаживание. 13. При сильных болях применяют косвенную вибрацию на том же участке. Если боли не очень интенсивны, вибрацию осуществляют плоским резиновым, воронкообразным или малым резиновым шаровидным вибротодом. 14. Круговое плоскостное стабильное поглаживание. 15. Поглаживание по трем линиям и длинное переднее поглаживание. После массажа пациент должен избегать охлаждения лица. На первых 2-3 процедурах механическую вибрацию продолжают 1-2 минуты на каждой точке, затем увеличивают до 5 минут. Продолжительность массажной процедуры 15-20 минут ежедневно. Курс массажа, состоящий из 12-15 процедур, необходимо регулярно повторять через 1-1,5 месяца.